Учитель не опаздывает, он задерживается. Первое, что выучили ученики в школе. Время подходило к 5:10, а компатибула не было видно даже на горизонте. Ученики, как и положено, пришли в кабинет 15 минут до назначенного времени и теперь играли в предложенную Иванушкой игру, в которую он часто играл в деревне. То и дело звучало «Замри!», и ученики застывали памятниками самим себе. «Первый, кто шевельнется», – постоянно напоминал Иванушка, – «выбывает из игры. Последний становится победителем и новым ведущим. Улыбаться и смеяться нельзя». Выбывшие ученики сидели на задней парте и смотрели на творившееся за спиной ведущего безобразие. Уставшие стоять в одном положении начинали тихо-тихо шевелиться и передвигаться с места на место. И застывали столбом, едва Иванушка поворачивался к ним лицом. Но сдержать вырывающийся смех получалось далеко не у всех. И задние парты занимали все новые и новые выбывшие. Внезапно по классу прошел легкий сквозняк, и в голове Иванушки, выплывая откуда-то из глубин подсознания, сам собой возник странный голос, отчетливым басом поинтересовавшийся. «Чем это вы занимаетесь?» Иванушка застыл не хуже других, сглотнул и посмотрел на одноклассников. Те, как один, уставились куда-то за его спину, такими же испуганными глазами. Чужой голос тем временем уходить из головы не собирался. «Отомрите!» Разрешил он. Иванушка нашел в себе силы повернуться и увидел, что в класс вошел директор, а следом за ним учитель фантазии. Недавно принятый на работу, он еще не успел узнать ознакомительный курс, из-за чего здорово напугал будущих учеников своей проникновенной речью. Директор и тот еще не привык к экспериментальным способам общения, и потому, познакомив учеников с учителем, быстренько ретировался, приводить нервы после встречи с агентом СОП в порядок. Оказалось, что из-за несчастного случая, произошедшего 5 лет назад, будущий учитель потерял голос, и ни одно заклинание до сих пор не смогло его восстановить. Лишенный на какое-то время колдовской силы, большинство заклинаний просто необходимо произносить вслух, иначе они не подействуют. Он почти привык обходиться без магии, но проблемы с общением решаться не желали. Уязвленные не поддающимся коварным недугам врачи скооперировали с инженерами и сумели таки найти более-менее приличный выход из положения. Они сконструировали экспериментальную модель мысли-передатчика и вживили ее в мозг учителя. С той поры он смог спокойно разговаривать, передавая свои мысли непосредственно в мозг собеседника или целой группы слушателей. Правда, иногда, намного чаще, чем хотелось бы, при этом возникали проблемы иного рода. Вроде той, что случилось только что, но работа с детьми давала большее преимущество в общении. Они легко принимали новый способ разговора, в отличие от привыкших к голосовым методам взрослых. «Что вы делаете?» – повторил он вопрос. «Играем», – коротко объяснил Иванушка, поражаясь тому, что у внутреннего голоса есть совершенно реальный, живой хозяин. Обычно такими разговорами злоупотребляла нечистая сила, но и то далеко не каждый это было по зубам. «Сожалею, но на сегодня игры закончены», – объявил Агриан. «А самого выносливого определите завтра в это же время». «Вы знаете правила?» – удивился Иванушка. Он был уверен, что про эту игру здесь, за 3 параллельных мира, и слыхом не слыхивали. «Работа такая», – пояснил учитель. «Обращайтесь ко мне, господин Агриан. Учитель Компатибл больше не сможет уделять вам внимания. Вместо него этим сложным делом буду заниматься я». «Значит, экскурсии не будет?» «Почему не будет?» – удивился Гриан. «Музей, в отличие от учителя Компатибула, стоит на прежнем месте и работает в том же режиме, что и 300 лет до этого. Просто командовать экскурсией поручено мне. Идем, господа. Вы узнаете много интересного о том, что случается, когда заклинание составляется или произносится неправильно». «Простите, господин Агриан», – обратился к нему Эдик. Рассказы брата о мрачном учителе не давали ему покоя, и от ответа Агриана зависело, можно ли про них забыть навсегда или только на время. «Слушаю». «Учитель Компатибл не вернется?» – вопрос позабавил учителя. Собственный ответ позабавил его еще больше. «Дело в том, молодой человек, что ему предложили работу, от которой он никак не мог отказаться. Тем более, что там ему полагается личная машина, надежная охрана, плюс стабильный режим дня и здоровый образ жизни». «Ух ты, я тоже так хочу!» – загомонили ученики. «Не стоит!» – ответил Агриан. Вам мы найдем работу намного интереснее, честное слово». В освещаемом матовыми лампами зале стояли высокие стеклянные колонны, в каждой из которых прямо в воздухе висел экспонат. Иванушка пытливо рассматривал непонятные предметы и не понимал, что здесь страшного. Другие ученики, в отличие от него, знали, как должны были выглядеть экспонаты в правильном виде, и изумление не сходило с их лиц до окончания экскурсии. Какие-то стаканы с ручками внутри, роликовые коньки на гусеницах, булка белого хлеба на огромных черных паучьих лапках. Иванушка не стал фантазировать, из чего хлебопаук плел паутину и зачем именно охотился. Но посмотреть на оригинальную личность, которая сотворила это дело, ему захотелось. К сожалению, сам автор «Хлебопаука» избежал участи находиться в музее, и среди экспонатов его не было. В основном на втором этаже были не столько пугающие, сколько странные вещи. Будущим первоклассникам хотелось привить осторожность, а не паническую боязнь колдовства. Карнавальная маска с моргающими пустыми глазницами, хоккейная клюшка, завязанная в три узла, не как нас прозавязывали, деревянная кукушка с выскакивающими изо рта часами, что-то напоминающее компас, но вращающееся, как вентилятор. Подзорная труба, раскладывающая изображения на кусочки и складывающая их в произвольном порядке, словно мозаику калейдоскоп, из чего, вероятно, трубу и пытались сделать. Большой металлический шарик диаметром 10 см, измазанный синими чернилами и прикрепленный к дверной ручке. Эдик, глядя на него, согнулся пополам от хохота, обратив на себя пристальное внимание всей группы и экскурсовода. «Это мой брат в первый раз самостоятельно самопишущую шариковую ручку сделал!» Он охотно поделился воспоминаниями о постигшем его брата озарении и неожиданных итогах эксперимента. А когда увидел, что ничего не получилось, огорчился и случайно выронил шар на ногу. Крикнул «Ай!» и еще много всякого. А шарик написал на полу то, что он крикнул, и укатился. И пока мы за ним гонялись, успел написать чернилами все, что мы кричали. Прямо на паркете, в паласах и штурах в зале. Большими такими буквами. Мама, когда это увидела, на нас сама так накричала. Вы бы слышали. Соседи внизу громкость в телевизоре убавили. А когда мама увидела, что ручка написала ее слова, то разозлилась еще больше. И вместо заклинания на очистку случайно произнесла заклинание на исчезновение. Вместе с чернильными пятнами у нас исчезли полы, и мы вместе с мебелью рухнули в квартиру соседей. Они в ответ сказали всего одно слово, а потом, когда увидели, что оно пишется на стене прямо у них на глазах, переглянулись и так захохотали, что чуть не умерли от смеха. Потом мы долго все восстанавливали, а ручку поймали и на следующий день сдали в музей. Иванушка подумал, что от хлеба с лапками его первые хозяева так легко не отделались. Слишком плотоядно и страшно он выглядел. Следующим пунктом в планах учителя было знакомство учеников с библиотекой. Библиотекарь, прихрамывающий мрачный тип со сварливым характером, больше напоминал злобного Буку из детских кошмаров, чем служителя литературы. Но директор принял его на работу не из-за этого. Помимо букоподобности, он обладал необыкновенной памятью и мог в 3 часа ночи с просунья четко и внятно рассказать, сколько у него книг и о чем говорится в каждой из них. Однако и внешность играла далеко не последнюю роль. Ученики, даже те, кто сроду не знал, что такое бука и как он мерещится, увидев лицо хранителя, начинали обращаться с книгами самым аккуратнейшим образом. Каждый знал, если что-нибудь будет не так, то встреча с детским кошмаром из ночных сновидений воплотится в пугающую реальность. Огромная библиотека поражала размерами. Десятки тысяч книг заполняли поднимавшиеся под 10-метровый потолок полки. И во все стороны на специальных антигравитационных подставках сновали выбиравшие нужные книги ученики. «Здравствуйте, господин хранитель!» Поприветствовал его Агриан. Библиотекарь вздрогнул. К возникающему в собственной голове потустороннему голосу он, как и директор, все еще не привык. Оторвав взгляд от записей, он уставился на учеников. «Очередные грызуны научного гранита!» Рявкнул он, бросив на детей свирепый взгляд. «Что ж, добро пожаловать в библиотеку!» Иванушке показалось, что следующая фраза будет звучать примерно так. «Потому что это последнее, куда вы пожалуете в вашей короткой жизни!» К своей неописуемой радости он ошибся.